Глава 10. Плохие новости. Хёрсты вернулись на следующий день, но первое время бродили по дому, растерянно озираясь, точно понятия не имели, как начать приводить все в порядок. Ведьмак в основном спал, однако нельзя же было держать его в спальне с разбитым стеклом, по которому гулял ветер. Я достал из его сумки немного денег и отдал их мистеру Хёрсту, чтобы тот нанял людей сделать хоть какой-то ремонт. Работники прибыли из деревни, стекольщик подобрал новые стекла для окон спальни и на кухне, а Шанкс просто забил досками остальные, чтобы хоть как-то защититься от непогоды. Я трудился весь день, не покладая рук, развел огонь в спальнях и на кухне, помогал по хозяйству, подоил коров. Мистер Хёрст тоже кое-что делал, но без души. Казалось, ничто его не радует, он утратил волю к жизни. «О, Господи! Господи!» Устало бормотал он себе под нос. А один раз я услышал, как он внятно, с болью в голосе произнес, глядя на крышу сарая. «Чем я заслужил такое?» Этим вечером, едва мы закончили ужинать, дверь трижды громко постучали. Бедный мистер Хёрст вскочил так резко, что едва не упал обратно на стул. «Я сама схожу». Миссис Хёрст мягко положила руку на плечо мужу. «Оставайся здесь, дорогой, и постарайся не волноваться». Глядя на них, я догадался, что явился Морган. И эти три стука были какие-то такие, что мороз пошел по коже. Мои подозрения подтвердились, когда Алиса опустила уголки губ и беззвучно произнесла: «Морган». Он с важным видом вошел в комнату, опередив мать, в плаще с капюшоном, сумкой и посохом в руке. Не дать не взять настоящий ведьмак. «Как мило! Неужто это юный ученик собственной персоны?» «Господин Уорд, вот мы и снова встретились», — я кивнул. «Так что тут произошло, старик?» — насмешливо спросил Морган мистера Хёрста. «Что с двором?» «Какой позор! Неужели у тебя не осталось ни капли гордости? Как ты мог допустить, чтобы все тут пришло в такое запустение?» «Это не его вина! Вы что, совсем глупый?» — запальчиво воскликнула Алиса. «Только дурак не способен понять, что это работа домового». Морган слегка скинул посох и злобно воззрился на нее, но она ответила ему таким же взглядом и насмешливой улыбкой. «И что же, ведьмак прислал своего ученика разбираться с домовым?» — спросил Морган у матери. «Вот как он отблагодарил тебя, старуха. Ты по его просьбе приютила маленькую ведьму, а он даже не потрудился сам прийти и связать твоего домового. Он всегда был бессердечным негодяем». Я вскочил. «Мистер Грегори пришел сразу же. Он наверху, потому что сильно пострадал, когда разбирался с домовым. И дернул же меня черт за язык. Запоздало спохватившись, я испугался за учителя. Морган уже угрожал ему в прошлом, а теперь ведьмак слаб и беззащитен». Ты, значит, умеешь говорить», — съязвил он. «Если спросить меня, я отвечу. Совершенно очевидно, для твоего хозяина все в прошлом. Пострадал, связывая домового. Великий Боже, да это же легче легкого. Но вот что делают с нами годы? Ясно, время старого глупца миновало. Я, пожалуй, поднимусь наверх и перекинусь с ним словечком». Морган пересек кухню и начал подниматься по лестнице. Я перегнулся через стол и прошептал Алисе, чтобы она оставалась на месте, а сам встал и тоже направился к лестнице. Мелькнула мысль, что миссис Хёрст остановит меня, но она просто сидела, обхватив голову руками. Я начал красться по ступенькам, однако они скрипели, и поднявшись всего на три, я остановился, вслушиваясь в хриплый смех Моргана и последовавший затем кашель ведьмака. Ступенька позади скрипнула. Я обернулся и увидел Алису. Она приложила палец к губам, призывая меня к молчанию. Потом сверху донесся голос ведьмака. «По-прежнему копаешься в старом кургане? Это когда-нибудь убьет тебя? Держись от него подальше, пока жив. И думай, думай головой». «Ты мог бы мне помочь», — ответил Морган. «Просто верни то, что мое. Это все, о чем я прошу». «Послушай я тебя, и ты наделаешь таких дел, что хлопот не оберешься. если выживешь. Зачем тебе все это? Прекрати якшаться с тьмой. Одумайся, парень. Вспомни, что ты обещал матери. Еще не поздно изменить свою жизнь. Не делай вид, будто заботишься обо мне, сказал Морган. И не смей говорить о моей матери. Тебе всегда было плевать на всех. Вот она, правда. На всех, за исключением этой ведьмы. Как только в поле зрения появилась Макс Калтон, у моей бедной матери не осталось ни малейшего шанса. И куда это завело тебя? И куда это завело ее? Кроме того, что обрекло на жалкую жизнь. Неправда, парень. Я заботился о тебе и заботился о твоей матери. Когда-то я любил ее, как тебе прекрасно известно, и всю свою жизнь помогал ей, чем мог. Я ради нее пытался помочь тебе, несмотря на все, что ты натворил. Ведьмак снова раскашлялся. Морган выругался и зашагал к двери. Сейчас все изменилось, старик. И я получу то, что мне принадлежит. Хочешь ты этого или нет, сказал он. Если не отдашь сам, я попробую иначе. Мы с Алисой дружно развернулись, заторопились вниз и едва успели вернуться на кухню, как на лестнице послышались шаги Моргана. Он даже не взглянул в нашу сторону. Мрачный, как грозовая туча, не обращая внимания на родителей, он большими шагами пересек кухню и вышел в прихожую. Послышался звук отодвигаемого засова, потом скрип отпираемого замка и шаги Моргана, удаляющегося вглубь дома. Спустя несколько мгновений он вышел оттуда, где был, снова задвинул засов, запер замок и покинул дом, хлопнув дверью. Все за столом молчали, но я не удержался и бросил взгляд на миссис Хёрст. Выходит, и ее тоже ведьмак любил когда-то. Значит, в его жизни было три женщины. И это, похоже, одна из причин, почему Морган затаил против него такую злобу. «Иди-ка в постель, дорогой», — мягко сказала мистер Хёрст мужу. «Добрый ночной сон, вот что тебе нужно. Утром ты почувствуешь себя гораздо лучше». Они вышли из-за стола, мистер Хёрст, повесив голову, зашаркал к двери. Мне было искренне жаль обоих. Никто не заслуживает сына вроде Моргана. Его жена остановилась в дверном проеме и обернулась к нам. «И вы тоже не засиживайтесь допоздна». Мы вежливо закивали, провожая их взглядами. «Что ж, сейчас нас здесь всего двое», — заговорила Алиса. «Почему бы не пойти и не заглянуть в комнату Моргана? Кто знает, что мы там найдем». «В комнату, куда он только что ходил?» Алиса кивнула. «Из нее иногда доносится странный шум. Посмотреть бы, что там внутри». Она вынула из подсвечника на столе свечу и направилась в прихожую. Там было две двери. Если стать спиной к выходу, то правая дверь вела в гостиную, а слева находилась другая, выкрашенная в черный цвет. Именно на ней имелся засов. «Вот она». Алиса прикоснулась к двери острым кончиком туфли и отодвинула засов. «Не будь она заперта, я давно бы сунула бы туда нос, а теперь замок не помеха. Твой ключ отопрет его, Том?» Она кивнула на замок. Так и случилось, и я открыл дверь. Это оказалось приличная по размерам комната. Длину больше, чем ширину, с одним забитым досками окном в дальнем конце, прикрытым тяжелыми черными занавесками. Пол, как и везде, в нижнем этаже дома был каменным. Но никаких ковров или хотя бы маленьких половичников не было. И вообще в комнате находилось всего три предмета. Длинный деревянный стол и на каждом его конце по деревянному креслу с прямой спинкой. Алиса первая вошла в комнату. «Тут и смотреть-то особенно не на что», — сказал я. «Что ты рассчитывала найти?» «Мне казалось, тут есть еще что-то. Хотя я не была уверена. Иногда отсюда доносится звон колокольчиков, вроде бы маленьких, которые можно взять в руку, но однажды я слышала погребальный колокол. Знаешь, из тех больших, какие бывают в церкви». Часто раздавался звук капающей воды и слышался девичий плач. «Наверное, это его мертвая сестра». «Ты слышала эти звуки, когда он находился у себя в комнате?» «В основном да, но даже когда его нет дома. Иногда слышится собачий лай, а еще рычание и фырканье у самой двери. Как будто собака пытается вырваться на свободу. Вот почему Хёрста закрывает эту комнату еще и на засов. Думаю, боятся, вдруг отсюда вылезет что-нибудь мерзкое. «Я тут ничего особенного не чувствую», — сказал я, имея в виду, что не было ощущения холода, возникающего, когда рядом что-то связанное с тьмой. Ведьмак говорит, Морган некромант и использует покойников, разговаривает с ними и заставляет их выполнять свои приказы. «Интересно, откуда он берет свою силу? Кровяную или костяную магию, как некоторые ведьмы, он не практикует». Алиса презрительно наморщила нос. «И приживала у него тоже нет. Был бы, я бы его унюхала». «Так откуда же, Том?» Я пожал плечами. «Может, от Голгофа, одного из древних богов, слышала, как ведьмак только что говорил, что Морган копается в кургане и что это когда-нибудь убьет его. Ну, этот холм называется Караваем, он среди вересковых пустошей. Может, Морган пытается призвать Голгофа, как делали в древности? Может, Голгоф хочет, чтобы его призвали и поэтому помогает ему? Но пока Моргану это не удается, поскольку то, что ему требуется, осталось у ведьмака. То, что поможет ему, слышала?» Алиса задумчиво кивнула. «Может и так, Том, но кое-что из того, о чем они говорили, все равно непонятно. Глянь только на миссис Хёрст и старика Грегори. Трудно поверить, что у них была любовь. Мне тоже было трудно в это поверить. Очень трудно, что ж, по крайней мере, в комнате Моргана смотреть было не на что. Поэтому мы ушли оттуда, заперли за собой дверь на замок и задвинули засов. Но все сильнее овладевало любопытство. Столько, однако, секретов в прошлом ведьмака. Больше Морган на ферме у пустоши не показывался. Но прошла еще неделя, прежде чем мы смогли вернуться в дом ведьмака. Послали за Шанксом, и обратный путь ведьмак проделал верхом на маленьком пони. А мы с Алисой пешком. Шанкс отказался входить в дом и тут же вернулся в Англинтон. Я уже рассказывал хозяину, что, скорее всего, именно снадобье Алисы спасли ему жизнь. На этом он ничего не ответил, но не возражал, когда мы оба помогли ему подняться в спальню. Он все еще был немного не в себе, ясное дело, что полностью оправится. Понадобится время, да и поездка отняла у него много сил. Ноги не держали его, и еще день-другой он не выходил из своей спальни. Одно меня ужасно удивило, что на первых порах он даже не упоминал о Мэг. Я тоже помалкивал. Мне не улыбалась мысль самому спускаться в подвал. И она ведь проспала там все лето. Что такое для нее еще несколько дней? К тому же у меня было полно дел по хозяйству. Алиса помогала, но меньше, чем хотелось бы. То, что я девочка, еще не означает, что я должна и заниматься стряпней. Огрызнулась она, когда я заметил, что ей это занятие подходит больше, чем мне. Но я не умею готовить, Алиса. Дома это делала мама, в Чиппендене домовой, ведьмака, а здесь Мэг. «Что ж, теперь у тебя есть шанс научиться», — усмехнулась Алиса. «А что касается Мэг, спорим, без своего травяного чая она так сильно стряпнёй не увлеклась бы». Утром третьего дня ведьмак наконец устало спустился вниз и сел за стол, пока я, как мог, готовил завтрак. Стряпня оказалась гораздо более трудным делом, чем можно было предположить, и все же... Хуже всего стало, когда бекон кончился. Мы ели в молчании. Потом ведьмак отодвинул тарелку. «Хорошо, что у меня нет аппетита, парень». Он покачал головой. «Потому что голод заставил бы меня доесть все. И не факт, что в результате я выжил бы». Алиса заливисто рассмеялась. Я улыбнулся, радуясь тому, что учитель явно идет на поправку. Есть бекон или нет бекона, мы с Алисой были готовы вместить все подряд. Была у меня и еще одна причина для радости. Похоже, учитель не возражал, чтобы Алиса оставалась с нами. На следующее утро ведьмак решил, что пора будить Мэг. Он все еще не твердо стоял на ногах, поэтому я вместе с ним спустился в подвал и помог занести Мэг на кухню. Алиса уже подогрела воды. Для ведьмака усилия не прошли даром, руки у него дрожали. Пришлось ему вернуться в постель. Я помог Алисе приготовить для Мэг ванну. «Спасибо, Билли», — сказала она, когда мы начали наполнять ванну горячей водой. «Ты очень внимательный мальчик. И твоя хорошенькая подружка тоже. Как тебя звать, дорогая?» «Алиса», — ответила она с улыбкой. «Алиса, у тебя где-то тут неподалеку живет семья. Знаешь, приятно, когда родные рядом. Хотелось бы и мне так, но моя семья живет слишком далеко. Сейчас я не вижусь со своими родными. Они плохая компания, и лучше держаться от них подальше», — сказала Алиса. «Не может быть», — воскликнула Мэг. «Что с ними не так, дорогая?» «Они ведьмы», — ответила Алиса и со злобной усмешкой бросила на меня косой взгляд. Я по-настоящему разозлился. Разговор в этом направлении мог пробудить воспоминания Мэг, и Алиса делала это намеренно. «Когда-то я знала одну ведьму». Глаза Мэг мечтательно затуманились. «Но это было так давно...» «Твоя ванна готова, Мэг!» Я схватил Алису за руку и потащил с кухни. «Мы уйдем, чтобы не мешать твоему уединению». Оказавшись в кабинете, я набросился на Алису. «Зачем ты говоришь такие вещи? Она может начать припоминать, что сама была ведьмой». «И что в этом плохого?» «Это нечестно. Обращаться с ней так, как старик Грегори. Лучше умереть. Я ведь ей уже представлялась, но она ничего не помнит». «Лучше умереть? Скорее, она закончит свои дни в яме», — сердито возразил я. «Ну, почему бы тебе просто не давать ей чуточку меньше этого травяного чая? Может, тогда она не будет так уж все забывать, и жить ей станет веселее. Нужно просто подобрать правильную дозу. Можно я этим займусь, Том? Это же совсем не трудно. Просто каждый день буду давать ей чуть меньше, пока мы не поймем». «Нет, Алиса, не смей. Если ведьмак узнает, то тут же отошлет тебя к Хёрстам. И вообще нельзя рисковать. Что-то может пойти не так». Алиса покачала головой. «Но это несправедливо, Том. И раньше или позже все равно придется что-то с этим делать». «Ну, лучше позже, чем раньше. Пообещай мне, что ничего не будешь мудрить с травяным чаем». Алиса улыбнулась. «Обещаю. Но я считаю, тебе надо поговорить об этом со стариком Грегори». «Поговоришь?» «Сейчас время неподходящее. Он ведь еще не поправился. Но да, поговорю. Когда время придет. Хотя он не станет меня слушать, он поступал так много лет, с какой стати сейчас станет что-то менять? Просто поговори с ним. Больше я ни о чем не прошу». На том мы и остановились, хотя я знал, что это будет пустой тратой времени и лишь разозлит ведьмака. Однако Алиса начинала беспокоить меня. Так хотелось ей доверять, но то, что она говорила насчет Мэг, ни в какие ворота не лезло. Позже, тем же днем, ведьмак спустился вниз, поел немного супа и потом весь вечер провел перед очагом, завернувшись в одеяло. Когда я уходил спать, он все еще был там, а Алиса помогала Мэг мыть посуду. На следующее утро, во вторник, ведьмак немного позанимался со мной латынью. Выглядел он неважно, очень быстро устал и вернулся в постель, и всю оставшуюся часть дня я занимался самостоятельно. Ближе к вечеру послышался стук в дверь. Я открыл ее и увидел Шанкса. Он явно нервничал и все время оглядывался через плечо, словно ожидая, что в любой момент кто-то может там появиться. «Я привез заказ мистера Грегори», — он кивнул на пони, нагруженного коричневыми мешками, «и получил письмо для тебя. Его по ошибке доставили другим людям, а они отсутствовали по делам и только что вернулись обратно. Оно пришло больше недели назад». Я удивленно посмотрел на него. «Кто мог послать мне письмо сюда?» Шанкс вытащил из кармана мятый конверт и протянул мне. Я тут же встревожился, узнав почерк брата, и я знаю, что послать письмо с почтовой повозкой стоит больших денег. Значит, случилось что-то серьезное. Наверняка плохие новости. Я разорвал конверт и развернул письмо, в котором не было ни слова лишнего. «Дорогой Том, нашему папе снова хуже. Он очень болен. Все его сыновья здесь, кроме тебя, так что поторопись, Джек». Джек всегда был человеком прямым, и сердце у меня упало. Я отказывался верить, что папа умирает. Не мог даже представить себе этого. Без него мир станет другим. И если письмо Джека пролежало в деревне неделю, я Возможно, уже опоздал. Шанкс начал разгружать продукты, а я бросился в дом, поднялся в спальню ведьмака и дрожащей рукой протянул ему письмо. Он прочел его и испустил тяжкий вздох. «Очень жаль слышать такие скверные новости», — сказал он. «Отправляйся домой немедленно. Сейчас мама нуждается в твоем присутствии». «А как же вы?» — спросил я. «Не беспокойся. Со мной все будет в порядке. Поспеши, пока день не угас. Ты должен спуститься с вересковых холмов до наступления сумерек». Я пошел на кухню. Там о чем-то шептались Алиса и Мэг. При виде меня Мэг улыбнулась. «Сегодня вечером я приготовлю для вас обоих особый ужин», — заявила она. «Я не буду ужинать здесь, Мэг», — сказал я. «Мой отец болен, и я должен идти домой и пробуду там несколько дней». «Мне очень жаль, Билли. Вот-вот выпадет снег, так что оденься потеплее. Если пальцы отморозить, они могут отвалиться». «Насколько плохи дела, Том?» — с беспокойством спросила Алиса. Я отдал ей письмо. Она быстро прочла его. «Ох, Том, мне очень жаль». Она обняла меня. «Может, все окажется не так уж скверно?» Однако, когда наши взгляды встретились, я прочел в ее глазах, что она просто старается успокоить меня. Мы оба опасались худшего. Собираясь в путь, я оставил свой мешок в кабинете, но прихватил посох в кармане, кроме куска рыхлого желтого сыра, лежали трутница и огарок свечи. Никогда не знаешь, понадобятся ли они или нет. Попрощавшись с ведьмаком, я в сопровождении Алисы направился к задней двери. К моему удивлению, вместо того, чтобы сказать мне «до свидания», она сняла с крючка плащ и надела его. «Я провожу тебя до конца расселены». Она грустно улыбнулась мне. По дороге мы не разговаривали. Меня переполнял страх. Алиса тоже выглядела подавленной. Дойдя до конца расселены, я повернулся к Алисе, чтобы попрощаться, и, к своему удивлению, увидел в ее глазах слезы. «Что случилось, Алиса?» «Когда ты вернешься, меня уже здесь не будет. Старик Грегори снова отсылает меня на ферму у пустоши». «Ох, мне очень жаль, Алиса. Он ничего мне об этом не говорил, и я думал, все уже улажено. Он сказал мне вчера вечером. Говорит, я слишком сблизилась, Мэг». «Слишком сблизилась?» «Наверняка он видел, как мы болтаем». «Кто знает, что в голове у старика Грегори. Я подумала, нужно рассказать тебе, чтобы ты знал, где меня найти, когда вернешься». «На обратном пути я заскочу к тебе», — пообещал я. «Еще до возвращения в дом ведьмака». «Спасибо, Том». Алиса крепко сжала мою руку и тут же отпустила ее. На этом мы расстались, я пошел вниз по склону холма и оглянулся лишь раз. Она стояла на том же месте, провожая меня взглядом, и я помахал ей рукой. На прощание Алиса не пыталась утешить меня, даже не заикнулась о папе. Конечно, что она могла сказать? Мы оба понимали, что дело плохо. Меня пугало то, что меня может ждать дома. Быстро темнело, и к тому же с севера надвигались тяжелые облака. Когда я спустился с холма, стало совсем темно. Я потерял направление и пропустил тропу, на которую хотел свернуть. Ниже по склону росла небольшая рощица, и возвышалась каменная стена сухой кладки, а за ней виднелся небольшой дом, скорее всего, еще одна ферма. Значит, рядом должна проходить дорога или, по крайней мере, тропа. Я забрался на стену, но заколебался, прежде чем спрыгнуть с другой стороны. Во-первых, до земли было больше 6 футов, а во-вторых, я понял, что гляжу сверху на большое кладбище, и дом вовсе не ферма, а маленькая часовня. Я спрыгнул вниз. В конце концов, может, немножко и жутковато оказаться среди могил, но я же ученик ведьмака, и такие места не должны пугать меня даже в темноте. Я пошел между могилами дальше по склону холма, и вскоре на тропе к часовне под ногами захрустел гравий. Тропа огибала часовню, а потом вилась среди могил и уходила дальше, к двум большим тисам, образующим арку над воротами. Я пошел по тропе, но внезапно заметил мерцание свечи в маленьком, с цветными стеклами окне часовни. Дверь была слегка приоткрыта, и проходя мимо, я услышал донесшийся изнутри голос. Голос, произнесший одно единственное слово. «Том, Это был низкий мужской голос. Голос человека, привыкшего, чтобы ему повиновались. Мне он показался незнакомым. Это представлялось совершенно невероятным, но я чувствовал, что призыв обращен ко мне. Кто мог находиться в этой часовне и знать не только мое имя, но и то, что именно в этот момент я прохожу мимо? Посреди ночи в часовне вообще никого не может быть, люди тут появляются лишь во время короткой заупокоенной службы, почти не отдавая себе отчета в том, что делаю. Я поднялся по ступенькам, открыл дверь часовни и вошел внутрь. К моему удивлению, там никого не было, хотя вся обстановка показалась мне очень странной. Скамейки не стояли перед алтарем с проходом посередине, а были расставлены четырьмя длинными рядами вдоль одной стены, и у противоположной справа от меня располагалась единственная исповедальня, по бокам от которой, словно стражи, стояли две большие свечи. Обычно в исповедальне бывает два входа, один для священника, другой для кающегося. По сути, исповедальня – две разделенные ширмой кабинки, чтобы священник сквозь специальную решетку был в состоянии все слышать, но лица кающегося видеть не мог. Здесь же было что-то странное. Кто-то снял с петель двери в исповедальню, и передо мной зияли два черных провала. Я таращился на эти пустые дверные проемы, чувствуя себя совершенно сбитым с толку, и тут из темного хода для священника вышел и направился ко мне кто-то, одетый как ведьмак с плащом в капюшоне. Это был Морган, хотя окликнувший меня голос принадлежал не ему. Может, в часовне находился кто-то еще? По мере его приближения меня обдавало волнами сильного холода, но не того, который обычно свидетельствовал о близости кого-то, принадлежащего тьме. Этот холод ощущался иначе. Он напомнил тот, который я почувствовал, столкнувшись в приставании со злым духом по имени Лиха. «Вот мы и встретились снова, Том», — с насмешливой улыбкой сказал Морган. «Плохие новости о твоем отце огорчили. Однако он прожил славную жизнь. В конце концов, ко всем нам приходит смерть». Сердце трепыхнулось в непопад, дыхание у меня перехватило. Откуда он узнал о болезни папы? «Однако смерть еще не конец, Том». Морган снова сделал шаг в мою сторону. «И какое-то время мы можем разговаривать с теми ушедшими, кого любим. Хотелось бы тебе поговорить с отцом. Я могу вызвать его хоть сейчас». Я молчал. До меня только сейчас начал доходить смысл его слов, и я оцепенел. «Ох, прости, Том, конечно же, ты не знаешь. Твой отец умер на прошлой неделе».